Глава 5. Аиша. Мне все еще кажется, что я сплю и вижу во сне кошмар. Надо открыть глаза и проснуться в маленькой комнате университетского общежития. Добежать до Ульяны, вместе пойти на интереснейшие лекции. Обсуждать, как мы будем принимать участие в реставрации красивейших зданий. Это же так здорово быть частью чего-то большего, что существовало задолго до твоего рождения. Своими пальчиками прикасаться к истории и помогать ей сохраниться для тех, кто будет жить после тебя. Сейчас мои пальцы дрожат не от трепета перед красотой старинного здания. Они дрожат от страха, боли и разочарования. Ведь это не сон. Меня насильно вернули в реальность, которой я так старалась избежать. Сегодня я стану женой. Ко мне будет прикасаться мужчина, которого я видела 2 раза в жизни. Я его не знаю. Все, что у меня есть, это розовый медведь с первого знакомства, дорогое колье со второго, странная записка и опавшие лепестки белых роз. Я запретила молчаливой прислуге убирать завядшие цветы. Это символ того, как рушится моя жизнь, как превращаются в пыль все мечты и планы. Приподняв подол длинного нежно-розового свадебного платья, присаживаюсь и поднимаю горсть скукоженных лепестков. Сжимаю в кулаке. По всей руке до самого плеча проходит вибрация. Поднимаюсь, поправляю кремовый платок, лежащий своим самым длинным концом в районе моей талии. Нервно отдергиваю рукава. Нет, я не готова. У меня стучат зубы и подгибаются колени. Чёртова дверь комнаты открывается слишком медленно. Вот и все. Дамиль Айдаев приехал, чтобы забрать меня. Грязную, бесправную девочку, мечтающую о свободе, оставшую товаром в руках собственного отца. Разжимаю кулак, и горсть скомканных лепестков падает к ногам будущего мужа. Его темные глаза становятся практически черными, а мне кажется, я сейчас потеряю сознание. Меня это не спасет. Погрузят в машину и, по слову отца, проведут обряд. Но я высказалась. Хотя бы так. Дорога кажется сплошным размытым пятном. Я даже не плачу. Наревелась за все дни, что провела в заперти. Мне просто плохо и в душе, и физически. Тошнит, кружится голова и не перестает трясти. В горле застрял крик. «Я не хочу, остановитесь, отпустите!» Произносить его бесполезно. Первые несколько дней я умоляла маму помочь мне. Падала к ней в ноги, просила встречи с отцом. Но приходил только Есин и указывал мне мое истинное место в семье. Потом приходил Саид. Он мягче нашего старшего брата, но все равно категоричен. Отругал за мою выходку и сказал, что для меня такое решение отца – это подарок. И я должна быть благодарна. Ничего нового. Они все твердили одно и то же, решив за меня, как мне будет лучше. Выхожу из машины на улицу. Поднимаю взгляд на мечеть. Очень красивая. Наверное, самая красивая из тех, что есть в городе. Отцу важно подчеркивать свой статус даже в таких деталях. Он глава рода. Его уважают многие семьи. К нему прислушиваются. С ним советуются и стремятся вести дела. Меня тоже этому учили – почитать и любить отца. Во всем его слушать, не спорить. Мне казалось это правильным. В мире, что окружает меня с детства, такое отношение считается нормой. После отца я должна слушать старших братьев. А себя? Почему у меня никто никогда не учил слушать себя? Наверное, меня коснулся шайтан, когда я пошла учиться в лицее и поняла, что можно жить иначе. Сначала отец настаивал на домашнем обучении, но меня все же отдали в дорогое статусное учебное заведение, где учились дети бизнесменов и некоторых чиновников. Помню, как сложно было влиться в коллектив, где у всех, кроме тебя, нет запретов и дурацких правил. Со временем я стала примерять эту жизнь на себя. Тайком, конечно. По ночам начинала с опаской мечтать о том, что смогу реализовать себя не только как жена и мать. Одноклассники говорили о том, кто кем станет. Как здорово быть студентом. Встречались, обнимались и даже целовались в старших классах. А я Я тогда начала учиться с еще большим усердием, поставив себе цель поступить в архитектурный университет и сделать свою мечту реальностью, а не осуществлять чужие. Смаргиваю все же вырвавшиеся на свободу слезинки, когда мой муж получает свидетельство о никах. Все прошло мимо меня. Я не хотела этой свадьбы. Это не мой праздник. Я стараюсь просто его пережить. Поздравления, ресторан, традиции, подарки. Дамиль отдувается за нас двоих. Я ему даже благодарна. У меня нет сил улыбаться его родителям. Я просто жду, когда все закончится, и он повезет меня к себе, чтобы там случилась наша первая ночь. Мама не стала мне помогать советами, как справиться с моим первым разом с мужчиной в постели. Она уверена, что я знакома с процессом. Ведь не девственница уже теперь. Но это не так. Да, я познакомилась с физикой, но кроме боли и ужаса от собственного поступка больше ничего не запомнила. Как не запомню эту свадьбу. Как, видимо, не запомню свою первую ночь с Дамилем. У него квартира в городе. Водитель везет нас туда. Смотрю на отражение фонарей в витринах и лужах на дороге. «Сегодня был дождь?» Спрашиваю вслух. Голос не слушается после дня практически полного молчания. «Да, пару часов назад», — спокойно отвечает Дамиль. «Ты не видела?» «Нет». Прислоняю ладонь к прохладному стеклу и утыкаюсь в него лбом. «Ничего не видела». А также ничего не ела, не пила и швырнула в меня засохшими лепестками. Он смеется? Удивленно поворачиваю голову и вижу, как губы моего мужа действительно улыбаются, как и хитро прищуренные глаза. Не могу определить, как он на меня смотрит. То ли есть у Лисы интерес ко мне, то ли все же нет. Он расслабленно сидит, облокотившись на спинку сиденья и широко расставив ноги в черных брюках. Белая рубашка оттеняет тон его кожи и резко контрастирует с темными глазами, делая их выразительнее. Дамиль Айдаев по-мужски красив, но это никак не влияет на мои чувства к нему. Их нет, если не считать перманентный страх. И я отворачиваюсь. Мы молчим до самого дома. Хорошо, что хотя бы здесь нас уже никто не ждет. Муж помогает мне покинуть автомобиль и отсылает водителя. Входим в подъезд. На лифте мчимся на последний этаж и заходим в просторную двухъярусную квартиру в современном стиле с окнами в пол, шикарным видом на город и высокими потолками. Не знаю, чего я ожидала. Здесь нет громоздкой деревянной мебели с резьбой ручной работы. Нет семейных портретов вплоть до каменного века. Самая обычная, модная, стильная и чисто мужская квартира. Дамиль небрежно кидает пиджак на спинку дивана, расстегивает пару верхних пуговиц на рубашке и подворачивает рукава до локтя. Наливает воды в стакан и приносит мне. «Не стой, это теперь и твой дом». «Можно снять?» Тереблю длинный край платка. «Конечно», — пожимает плечами. «Можно не носить, если не хочешь». Удивленно моргаю. «Он серьезный сейчас или это какая-то проверка?» «Решаю, что сниму потом. Или он сам». Я не знаю, как должно быть. Это вгоняет меня в панику. «Мамочка, почему ты мне ничего не объяснила? Неужели так сложно было помочь?» Мысленно кричу на нее. «А может, она объясняла? Мне сейчас кажется, я вообще все забыла. Совсем». Делаю несколько коротких глотков воды. Она кажется сладковатой. Снова начинает подташнивать. Дамиль подходит ко мне, протягивает руку. «Все, мы идем в постель?» Мое тело категорически отказывается слушаться. Муж вздыхает. Хмыкнув, делает ко мне еще один шаг. Вдыхаю, чувствуя запах его одеколона. Пытаюсь глотнуть слюну. «Ты точно не девственница?» Спрашивает он без грамма издевки. «Или мне так кажется, я не знаю». «Ты же знал». Опускаю дрожащие ресницы в пол. «Знать и видеть не одно и то же. Пойдем, я покажу тебе твою комнату». Сам берет за руку и тянет за собой. «Мою?» Спотыкаюсь от удивления. «Твою». Оттуда открывается отличный вид. Есть свой душ и гардероб. Сейчас привезут доставку. Тебе надо поесть и отдохнуть, а потом мы поговорим. Мне нужна твоя вменяемость.